7. Трудно передать возбуждение, охватившее всю дивизию, когда расклеивали ценник подвигов. И первым, кто взволновался, был наш старый генерал Леонид Прищепа. Он ожидал, что на утро мы представим ему диспозицию похода на север в тыл противника, а ему положили на стол роспись выплат за воинские успехи. Он промолчал, когда Гамов роздал солдатам малую толику захваченных денег. Чего на войне не бывает. Опытный военный умеет на многое закрывать глаза. Но превратить маленькое вынужденное исключение в новый метод ведения войны, скрепить этот неслыханный метод своей подписью, вы белины объелись? Да никогда, говорю вам. И как мы не убеждали, он не пошатнулся. Приказ о наградах за подвиги подпишу я, сказал Гамов. Ведь это моя идея, буду отвечать за нее. Перед вывешенным списком не рассеивались солдаты. Одни читали вслух, другие переписывали цифры. В палатках толковали только о наградах за боевые успехи. К начальнику охраны машин с деньгами подошло несколько солдат, возможно, из тех, кто недавно пытался захватить их силой, и сказали: «Ребята, в случае чего кричите нас на подмогу, а то шантропа разграбит, и после боя будет нечего получать». На электробарьере два солдата, сидя на баллонах со сгущенной водой, делились мечтами. Я стоял неподалеку и услышал. «Приобрету домик», — говорил один. «Теперь на войне заработаем. Не прежнее. Голову сложи, либо в госпиталь. Вышлю домой награду. Пусть подыскивают домик. А если голову сложишь до награды?» — поинтересовался второй. «И за смерть мою получат не один похоронный листок». Не только я прислушивался к солдатским разговорам. Все командиры докладывали, что солдаты уже сердятся, чего медлим, почему теряем драгоценное время в обороне. Генерал Прищепа приказал распустить слух, что к нам на выручку идет армия. Слух поверили, меня спрашивали, скоро ли рванем навстречу. Я отговаривался, что определенно не скажу, но скоро соединимся со своими. Это была не та правда, в какую верили солдаты, но все же правда. Открыто лгать было стыдно. Между тем противник методично окружал дивизию. На другом берегу Барты неприятельские части занимали оборону, готовили засады. Враг вел себя нагло и беззаботно. Заводили веселую музыку, ночами лезли купаться. Нас провоцировали на бесцельный обстрел. Но мы не тратили снаряды на уничтожение декораций. Неприятель не собирался штурмовать нас с запада. Он не знал, что мы сами намерены устремиться туда, откуда недавно с тяжелыми боями брали Барту. Родеры – отличные воины, но пленники заранее разработанных планов, и на этом всегда можно сыграть. Пленная дивизия двигалась пешком тремя отрядами. Аэроразведчики показали, что тяжелого вооружения неприятельская охрана не имеет. Ни одного электроорудия, не говоря уже о метеогенераторах. Большого сопротивления удару всей нашей дивизии охрана пленных оказать не могла. Зато неприятель мог увести колонну пленных назад, под защиту основных сил, готовящихся с фланга атаковать наши позиции на Барте, либо прорваться дальше нас в свой тыл. Ни того, ни другого нельзя было допустить. Пиано предложил разделить нашу дивизию на два полка с мобильным оружием и группу уничтожения из двух полков с тяжелым снаряжением. Полки прорыва форсируют Барту и, не ввязываясь в затяжные бои, устремляются вперед. Задача левого полка – закрыть неприятелю путь в свой тыл. Задача правого полка – преградить дорогу обратно. Сила полков прорыва не одинакова. Родеры, встретив препятствие впереди, не бросятся сразу назад. Поспешное бегство не в их характере. Они попытаются разметать неожиданную затычку. Бои левого полка наверняка будут ожесточенными и долгими. Задачу правого полка можно выполнить меньшими силами. Бегство назад произойдет лишь после разгрома, когда неприятель будет сильно ослаблен. Основную задачу по разгрому неприятеля и спасению пленных выполняет группа уничтожения. Командование левым полком прорыва, продолжал Пиано, возлагается на майора Семипалова. Правым полком командует капитан Прищепа со своей разведывательной группой. Отряд уничтожения возглавляет полковник Гамов. Генерал Прищепа координирует боевые действия всех отрядов. «Возражений нет? Замечания?» – спросил генерал. «Капитан Прищепа, доложите, как отводят в тыл пленных?» «Движение пленных, крылышек, третий день совершается, по 30 лиг в сутки. Спустя двое суток пленная дивизия подойдет по шоссе на самое близкое к нам расстояние, потом станет удаляться. До этого ближайшего пункта после прорыва обороны врага на противоположном берегу Барты левому полку полные сутки хода. Выступать нужно завтра, к ночи, или послезавтра утром. «Завтра к ночи», — сказал я. «В темноте легче проскользнуть в тыл. Солдатам надо сказать, что цель сражения не та, о какой ходили слухи. И что они идут на спасение братьев, они просто выручают себя», — сказал Гамов. «Только ясное понимание операции способно мобилизовать духовные силы. Сегодня обращусь к ним сам». Когда Прищепа распустил военный совет, я сказал его сыну: «Павел, удели мне парочку своих ребят с их инструментарием. В такой операции, да еще ночью, тыкаться сослепу. Во всех отрядах будут мои разведчики, а тебе, Андрей, передаю дубликат моего личного приема передатчика. То, что я скажу, сможешь услышать лишь ты. И один я буду слышать тебя. Перехват наших переговоров исключен. Всем бы начальникам вручить такие передатчики», — сказал я, принимая металлическую коробку, похожую на портсигар. На крышке стояло число 77. «Будут», — сказал Павел, — «но пока нет, новое изобретение». Обращение Гамова к солдатам я услышал, примостившись на склоне электробарьера. Обслуга орудия сгустилась у репродуктора на сосне. Гамов начал с того, о чем уже все знали. Добровольная дивизия «Золотые крылья» не вынесла удара неприятельских сил. Сейчас всю ее, обезоруженную, гонят во вражеский тыл мимо наших позиций. Слухи о том, что на помощь к нам идет целая армия, не подтвердились. В этих условиях командование дивизии «Стальной таран» решило прорываться туда, где нас никто не ждет, и где оборона врага всего слабее, во вражеский тыл, на освобождение пленных братьев. Соединившись с ними, мы станем много сильнее и сможем нанести новый удар в любом месте, где враг не оборудовал прочной обороны, чтобы там выйти к своим. И Гамов закончил. Командование уверено, что каждый исполнит свой воинский долг. Солдаты, не стесняясь моего присутствия, комментировали новости. «Покинули нас!» – кричал один солдат о командовании фронта. «Списали в расход! Предатели! Не лучше Патинов! Крылышек предали! Теперь нас!» Другой поддерживал: «Ребята, воротимся, неужто смолчим? Полжизни бы отдал, чтобы выложить маршалам и министрам, что думаю о них». Но были и другие разговоры. «Правильно, выручим своих, отобьем и станем сильней». «Есть, есть у наших командиров мозги», — восхищался солдат с громким голосом, перекрывавшим все другие голоса. «Нас планировали прихлопнуть на Барте, а мы, нате вам, пошли куролесить по их тылам. И своих отобьем. Толковые командиры, вот мое мнение». К вечеру мой полк прорыва скрытно сконцентрировался на обратных скатах электробарьера. На электробарьер явился Гамов. Командовать отсюда выходом в тыл врага основной массы дивизии. Темнота наступила около 8 вечера. В 8.15 ударили все орудия электробарьера. Что противник будет захвачен врасплох, мы не сомневались. Но что ему, как мы уже знали потом, будет нанесен сразу огромный ущерб, и думать не могли. Прошло минут 10, прежде чем неприятель наладил противобатарейный ответ. Он бил по хорошо защищенным орудиям, а не по заросшему кустарником берегу, куда уже перебазировался полк прорыва. Гамов вначале сконцентрировал обстрел на узком участке другого берега. Проложил свободную полосу среди вражеского окружения. Такую же полосу Гамов проделал и на другом участке, для Павла Прищепы. А когда мы уже переправились, рассредоточил обстрел. В 9 часов я начал переправу. В половине 11 весь полк сосредоточился на другом берегу. И мы начали марш в глубину. Но еще до того, как последний солдат полка высадился на неприятельский берег, меня изумило еще невиданное явление. Ветра в тот вечер не было, а лес качался, как в бурю. Я обхватил молодую сосенку. Она дрожала и вырывалась из рук, как живая. Она вся вибрировала, тонко звеня вершиной. Я видел, как метались люди, пораженные вибрацией, как они кричали и гибли от резонанса, если на них не забрасывали противорезонансную одежду. Но что и дерево, пораженное виброосколками, способно так же мучиться, так же болезненно трястись, выдавая свои страдания лишь тихим звоном кроны, и не подозревал. Я постоял около сосны и отошел к солдатам. Я не мог ей помочь. Противорезонансной одежды для деревьев пока не создано. Потом я часто думал, удалось ли той сосне выжить после жестокой вибрации или насильственный резонанс погубил ее так же верно, как губил человека. До ныне не знаю ответа. Дорога во вражеский тыл была свободна. К полуночи полк уже был в 10 лигах от Барты, сделали первый привал. Позади грохотали орудия электробарьера. Им отвечала подоспевшая вражеская артиллерия. К рассвету полк осилил полдороги. Я колебался, дать ли дневку или продолжать поход. Нигде не было и следов противника. Зато мы заметили три водолета, пролетевших в стороне и по всему не подозревавших о нашем существовании. Я засмотрелся на красиво плывущие в воздухе машины. Мы знали, что Кортезия приступила к массовому их производству. И у нас готовились их производить. Но над полями сражения они пока появлялись редко. Я вызвал Павла по врученному мне приборчику. Голос Павла звучал так чисто, словно он стоял рядом. Я сказал, что если продолжить поход без остановки, то к вечеру подойдем к дороге, по которой конвоируют пленных. Но боюсь открыто двигаться при свете дня. «Можешь спокойно идти», — сказал Павел. «В окрестности твоего полка население давно эвакуировано, а вражеских частей и в помине нет. Где ты находишься?» На рассвете форсировал Барту. «К шоссе подойду завтра». «Гамов переправился?» Он ведет бой уже с трех сторон. Он не торопится прорываться, чтобы дать возможность нам укрепиться для перехвата пленных. Когда Гамов решит, что пора действовать, он легко прокинет противника впереди и еще легче оторвется от тех, кто наседает на флангах. Между прочим, охрана пленных не догадывается, что мы готовимся блокировать их колонны. Они шествуют неторопливо, с песнями и музыкой. Меня смущает беспечность врага. Радуйся его беспечности. Я дал команду двигаться и днем. К ночи мы подошли к шоссе, где шла пленная дивизия. Солдаты валились с ног. Я снова связался с Павлом. Он считал, что до следующего полудня встречи не ожидать. Первая колонна пленных от меня на расстоянии дневного перехода. «Гамов начинает переправу», — сказал Павел. «Вражеская оборона на Барте сметена. На флангах идут бои. Противник еще не верит, что мы идем в его тыл, а не на восток к своим. И укрепляет свою оборону не там, где мы реально прорываемся. Неподвижный до того 4-й корпус Патинов отодвигается в тыл, освобождая территорию Родерам для окружения из востока. Пока все на пользу нашему плану», — закончил Павел. «Я разрешил солдатам глубокий ночной отдых. Сам я спал плохо. Сон прерывался трубными сигналами тревоги. Я вскакивал, готовый выкрикнуть команду в бой. Но сигналы грохотали лишь в моем мозгу. На заре я проверил, как расположился полк. Позиция была удачная. Дорога петляла по холмистой местности. Среди возвышенностей теснилась покинутая жителями деревенька. В ней я расположил часть солдат, другой частью занял холмы вдоль дороги. Любая колонна на ней попадала под наш обстрел. Была одна проблема, я все ломал над ней голову. Если бы конвой, впав в панику, смешался с массой пленных, пришлось бы прекратить обстрел, чтобы не погубить своих. Оставалась рукопашная, но бросаться с ручными вибраторами или лучевыми импульсаторами на врага, вооруженного таким же оружием, по-моему, не столько образец геройства, сколько акт отчаяния. Я решил, что рукопашной не допущу, но чем заменить ее, если конвой смешается с пленными, не представлял себе. Родеры не торопились, прошло утро, миновал полдень, они не появлялись. Разведка показала, что они двигаются тремя колоннами. Каждой несколько тысяч пленных и несколько сотен конвоя. Только к вечеру показалась их передовая группа. Она предварила себя гулом машин и военной музыкой. Расположение было таким, на какое мы рассчитывали. Сильный отряд впереди, за ним пленные с конвоирами по бокам, за ними снова сильный отряд. Если бы родеры подозревали нападение, они построились бы по-иному. При таком расположении можно было применить и орудия. Но орудий у нас не было, артиллерия осталась у Гамова. И когда передовые машины углубились в приготовленную им ловушку, мы ударили из ручного оружия. Ошеломленные, родеры вначале пытались прорваться мимо бьющих с обоих сторон резонаторов и импульсаторов. Но впереди был завал, устроенный нами еще вчера. Родеры, запоздало исправляя свою оплошность, отступили. Сгустили колонну пленных в толпу, а передовой отряд навязал нам бой по уставу. Темнеющий воздух озарили синие молнии импульсов. Соскочив с машин, радеры ползком пробирались меж холмами, заходя во фланг и пытаясь вытащить нас из укрытий и принудить к открытому сражению. В одном месте им это удалось. Группка наших солдат, выскочив наружу, ринулась на наседавших радеров. Я послал им приказ немедленно уходить в укрытие. Но в горячке боя они не послушались. Впрочем, радеры благоразумно отошли, обстреливая наших с отдаления. Бой прекратился лишь темнотой. Я обошел наши позиции. Ни с одной нас не сбросили. Я связался с Павлом. Он уже перекрыл обратную дорогу неприятелю, но в бой пока не вступал. Не с кем было. «Если враг не появится утром, пойду на сближение с тобой», — сказал Павел. «Все же самое умное для них — повернуть назад. Они повернут, нажму на них сзади». Это было, конечно, самым умным для врага – броситься назад под укрытие основных сил. Слабый полк Павла не выдержал бы концентрированного удара всего конвоя. Павел повторил, что возвращение радеров не ожидает. Враг настолько уверился в свое превосходство, что идет не самым умным, а самым скорым решением. Он всей массой обрушится завтра на тебя, Андрей. Гамов форсировал Барту, но с тяжелым вооружением движется медленно. От твоей стойкости зависит спасение пленных. Павел не хуже меня понимал, что любая стойкость имеет пределы. Я прикидывал, удастся ли неприятелю за ночь подтянуть к нашим позициям основные силы. Во вражеских колоннах слышался шум машин. Разведка фиксировала передвижение масс людей. С рассветом надо было ожидать жестокого удара. Удар был не только жестоким, но и очень методичным. Радеры демонстрировали свои лучшие боевые традиции, отнюдь не утраченные за 30 лет разоружения после последней войны. Они и не думали наваливаться на нашу оборону, преневоливая к беспорядочному сражению по всей линии. Они обрушились десятикратным превосходством на крайние точки сопротивления и, только подавив их, продвигались дальше. Они умели сражаться, эти молодые потомки воинственных отцов, некогда наводивших страх на весь мир, не просто дрались, демонстрируя бесстрашие, а разыгрывали бой, как шахматную партию. У нас не хватало сил противостоять такому умению. Разумеется, я мог поднять свой полк на открытый бой и на какой-то срок отогнать врага, но конечный результат открытого боя мог быть только один – наше поражение. И мы это понимали, и враг это понимал. И сдавая одну позицию за другой, я прикидывал, сможем ли продержаться до темноты. Некогда колдун-военачальник остановил на час солнца, чтобы подраться при свете до победы. Я отдал бы половину жизни, чтобы заполучить свой полк колдуна, способного ускорить величавое шествие солнца по небосклону. Но оно не торопилось, подошло к полудню, прошло сквозь него, а ожесточение битвы не стихало. И тут мы услышали далекую трескотню резонатора. Над лесом позади нас взлетели синие искорки импульсов. «Напал на вражеский арьергард», — сообщил Павел. «Огрызаются свирепо, но мы их тесним. Надеюсь, это облегчит твое положение». Облегчение было лишь в том, что упавший дух моих солдат немного возрос. Но командование радеров и не подумало перемещать хотя бы толику своих солдат к арьергарду. Оно с тем же упорством разметывало преградившие дорогу заслоны. Но если раньше мы ожесточенно сопротивлялись, то сейчас сопротивлялись больше, чем ожесточенно, яростно. Продвижение врага замедлилось. Я кидал взгляды на небо. Появилась надежда, что до захода солнца мы продержимся. А когда солнце стало склоняться, над холмами пронесся тяжкий грохот. Большие электроорудия начали свою партию в боевой игре. Полки Гамова подошли в район сражения. Всего полчаса понадобилось командованию радеров, чтобы понять, что дальнейшее сопротивление равнозначно полной гибели. Громкоговорители разнесли приказ всем солдатам и офицерам сдавать оружие. Я поспешил к Гамову. «Отлично сражались, Андрей. Впервые со дня нашего военного общения он назвал меня по имени. Как я тревожился, что конвой прорвет наши заслоны. Теперь идемте смотреть освобожденных пленных». По дороге к нам присоединился Прищепа. «Идиоты!» – весело сказал он Арадера. Больше трети своих сил в самый разгар боя оставили сторожить пленных, когда каждый солдат был так нужен. Правда, пленные заволновались, и если бы их не держали под дулами импульсаторов, кинулись бы в драку. Он протянул руку. «Давай, Андрей». «Что давай?» – не понял я. «То самое, что я тебе вручил по случаю чрезвычайных событий. Тебе не только не положено знать, что это такое, но и запрещается хранить у себя, когда этих событий нет». Я возвратил передатчик. а затем была встреча с освобожденными пленными. Я устал отвечать на приветствия, жать руки и обнимать, а еще больше устал от того, что обнимали и целовали меня. Гамов сказал Павлу: «Проверьте состояние освобожденных. Здоровые поступают под команду своих офицеров. Больных к врачам. Мы с майором едем к вашему отцу». В палатке генерала Прищепа, кроме наших, собрались освобожденные офицеры дивизии «Золотые крылья». Я увидел и командира ее, Филиппа Коркина, массивного генерала с желтым лицом. Он жестоко пострадал от ран вибрации. Правая рука висела, ноги тоже не отошли. Он охал каждый раз, как приходилось двигать ногой. Коркин рассказал, как посылал в Ставку радиограмму за радиограммой. И на все мольбы о подмоге маршал Комлин отвечал одно: «Помощи в ближайшее время оказать не можем. Берите пример с героев Стального Тарана, мужественно отбивающих на Барте непрерывные атаки врага». «Вранье!» – не выдержал генерал Прищепа. Очень сильно надо было разозлить его, чтобы он нарушил свою невозмутимость. «Не было у нас боев на Барте, да еще непрерывных. Оборону создали крепкую, но ушли еще до сражений». Командир Крылышек опять пустился в воспоминания о страшных боях перед пленом, но Гамов прервал его. «Генерал, о прошлом говорить не время, поговорим о будущем». И игнорируя Коркина, он обратился к Прищепе. «Реальные потери у Крылышек не столь уж велики. По количеству солдат они по-прежнему составляют дивизию. Две наших дивизии – это корпус. Нужен командир корпуса. Примите командование над нашими объединенными силами». Прищепа покачал головой. «Нет, полковник. В командиры корпуса мне трудно». Он посмотрел на Коркина и сказал, как о чем-то заранее решенном: «Командовать корпусом будете вы, Гамов. А вашу должность примет...» Он снова обернулся к генералу Коркину. «Пойдете ко мне в заместители. Немного подлечитесь, восстановите силы». Коркин побагровел от унижения, но если он был плохим командиром дивизии, то в уме ему нельзя было отказать. «Понимаю, генерал Прищепа. Мне нельзя командовать моей дивизией, я потерял авторитет. Извещу командование, что сам предложил заменить меня. А кого просить на свою должность?» Прищепа указал на меня. «Майор Семипалов безукоризненно командовал полком, сумеет и дивизию возглавить». В палатку вошел Альберт Пиано и Аркадий Гонсалес. Если было возможно, они всюду ходили вдвоем, а за ними и Павел Прищепа. Павел доложил, что освобожденные крылышки распределены по старым полкам. Им утром раздадут оружие. Пленные Родеры взяты под охрану своими бывшими пленными. Враги обнаружили, что мы ушли из крепости на Барте. Два вражеских корпуса перестраиваются. Тот, что разгромил Золотые Крылья, начал движение с востока, а корпус, атаковавший нас с юга, форсирует Барту. Соединившись, они бросятся на нас. «Раньше мы атакуем их», — сказал Гамов. «С востока идут победители крылышек. Мы воздадим им за победу. Разгромившие будут разгромлены. Завтрашний день отведем организации корпуса, а послезавтра начнем обратный поход к своим». Павел с удивлением посмотрел на отца. «Генерал, это ваш приказ?» Генерал Прищепа широко улыбнулся. «Выше, капитан. Приказ нового командира нового добровольного корпуса, полковника Гамова. Я остаюсь командиром моей дивизии. Только уважение к двум генералам, добровольно поставившим себя под командование полковника, помешало Пиано и Гонсалесу. И, конечно, Павлу встретить сообщение радостными криками». Генерал продолжал. «Командовать возрожденной дивизией «Золотые крылья» мы предложили майору Семипалову. Поздравлений пока не принимаю», — сказал я. «Самовольные назначения высшее командование может не утвердить. У нас с Гамовым нет гарантий, что мы реально удержимся на своих новых постах». Гамов весело возразил: «Вы правы, неутвержденное назначение еще не назначение. Но мы сделаем так, чтобы высшее командование побоялось отказать нам в утверждении. Майор Пиано, запишите новую сводку для стерео». И он продиктовал, что нами завершена операция по освобождению добровольной дивизии «Золотые крылья», попавшей в плен из-за того, что в тяжелейших боях ей не была оказана помощь со стороны командования фронта. В новом корпусе, объединившем две дивизии, новое командование, командир корпуса полковник Гамов и командир дивизии «Золотые крылья» майор Семипалов. Воинам дивизии «Стальной Таран», вызволившим из плена товарищей за их смелость и мужество, и в соответствии с индивидуальными подвигами каждого, выдано щедрое вознаграждение из денег, ранее отбитых у врага. Корпус под командованием полковника Гамова, генерала Прищепы и майора Семипалова готов к новым сражениям в тылу врага с его превосходящими силами. Солдаты и офицеры корпуса уверены, что высшее командование на этот раз преодолеет свою инертность и поспешит крупными силами на подмогу корпусу, прорывающему вражеское окружение. «Да такая передача – война!» – с удивлением сказал генерал Прищепа. «Гамов, вы объявляете войну нашему высшему командованию?» «Пока еще нет, генерал, но предупреждаю, что мы не позволим оставить себя на произвол судьбы, как они оставили крылышки. Либо прекратить преступное бездействие на фронте, либо держать ответ перед всем народом. Вот перед какой дилеммой я хочу поставить нашего дорогого маршала Комлина». Пиано, сбросив с лица неизменную веселую улыбку, задумчиво глядел на Гамова. Он уже понимал, что Гамов объявляет войну не одному высшему командованию, а всей высшей власти в стране. И в первую очередь войну главе этой власти, лидеру максималистов, дяде Альберто Пиано, председателю Совета министров Латании Артуру Маруджиано. Хотел бы я знать, какие мысли роились тогда в красивой голове молчаливого Пиано. Возмущение против Гамова или то полное с ним согласие, какое Пиано так преданно демонстрировал впоследствии. Но более всех был поражен неудачливый бывший командир крылышек, генерал Коркин. Выпучив глаза, он ошалело переводил их с одного на другого. В его мозгу не вмещалась мысль, что можно пойти на такое нарушение воинского устава, как раздача казенных денег солдатам, да еще с добавкой дерзких угроз высшему командованию. Он, конечно, не понимал, что Гамов уже сознательно отверг классические методы ведения войны.